Глава 141. Штормовая волна высотой в 3 и шириной в 5 метров сорвалась с клинка Хаджара. Поднимая настоящий буран, она полетела в сторону противника. Клинки, спрятанные внутри, оставляли длинные шрамы на земле, а воздух, казалось, дрожал под натиском удара. Но не было ни столкновения, ни удара, ни какой-либо вспышки защитной техники. Лишь мелькнула черная тень, сверкнуло лезвие ненормально длинного клинка. Хаджар принял удар на блок. Штормовая волна врезалась в скалу, оставляя на ней сложный узор из порезов. Убийца же стоял вплотную к генералу. Он всем весом давил на свой клинок, а Хаджар держал лунный стебель, ощущая, как на него наступил лапой исполинский тигр. Все же враг оказался на целую стадию развития сильнее. Пока Хаджар пытался выдержать давление и не дать вражескому лезвию коснуться артерии на шее, то в небо уже взметнулся кинжал. Он со свистом летел прямо в живот генералу. Хаджар с животным ревом оттолкнул от себя убийцу. Во второй раз кинжал успел полоснуть по его торсу, оставляя за собой длинный красный порез. Неглубокий, но достаточный, чтобы внутри генерала проснулся дракон. Жар битвы горячил кровь Хаджара. Тот на полной скорости закружил вокруг убийцы. Для противника движения Хаджара были быстрыми, едва ли не размытыми, но он все еще мог различить его ноги и руки. Окажись здесь простой смертный или слабый практикующий, они бы увидели лишь тень в виде ворона, кружившую вокруг черного силуэта. Хаджар убрал меч в ножны и тут же обнажил его, отправляя в полет удар в форме вытянувшегося стрелой дракона. Убийца, расширив глаза от удивления, обернулся знакомым генералу облаком черного дыма. Он едва-едва успел увернуться от выпада. Тот, оставляя позади себя маленький мостик из капель крови, вонзился в гору, пробурив в ней отверстие глубиной с человеческую руку. Закружился смертельный танец. Облако черного дыма, из которого порой выстреливали лунные перья, кружило вместе с вороном, отправлявшим в полет видимые невооруженному взгляду удары клинка. Хаджар был способен дотянуться до цели, находящейся на расстоянии больше 30 шагов. И в отличие от техник, умение меча не требовало от него траты энергии. С каждым взмахом он отправлял в полет очередной силуэт меча. Они вспарывали землю, оставляя на ней глубокие борозды, но не могли коснуться убийцы. Все же самой сильной стороной Хаджара оставался ближний бой. Именно в нем Хаджар чувствовал себя лучше всего. И, видимо, бросавшийся кинжалами убийца был в этом с ним схож. В какой-то момент ворон и дым вновь обернулись людьми. Они стояли друг напротив друга, тяжело дышавшие, окруженные паром и вихрями энергии. Мгновение, и звенит металл, и взрывается земля в тех местах, где они стояли. Хаджар дернул запястьем, отправляя свой клинок по широкой дуге. Он метил в шею убийцы, но такой финт мог отправить к праотцам лишь неопытного противника. Того, кто шел по пути развития не боем, а травами и ингредиентами. Убийца легко отклонил вражеский меч в сторону своим кинжалом, а в ответ сделал выпад от груди. Длинное жало клинка иглы прошлось по плечу Хаджара. Оно вспороло кожу, но не задело костей и плоти. Успев увернуться от удара, Хаджар не обратил внимания на то, как клинок, лизнувший его плечо, буквально выстрелил за его спиной длинным и тонким столбом стального света. Такого же, на какой был способен и сам генерал. А это означало только одно — противник также находился на уровне единого с миром. Развернувшись на пятках, Хаджар ударил коленом в бок воину. Тот не успел смягчить удар, и его оторвало от земли. Он пролетел 4 метра и с силой ударился спиной о скалу, а в следующий момент уже уходил перекатом от очередного драконьего силуэта. Тот вонзился в горную породу, оставляя за собой очередное отверстие. «Неплохо», — сплюнул кровью убийца. Он согнул колени и выставил перед собой скрещенные меч и кинжал. Выкрикнув «Цветущее солнце!», он с силой развел их в стороны. Хаджар, ощущая опасность, тут же разорвал дистанцию. Но в его сторону уже летели кружившиеся в воздухе бутоны цвета рассветного лотоса. Они разрезали воздух, оставляя за собой след из алых облаков. Сверкал лунный стебель, порхавший в воздухе с невероятной скоростью. Каждым ударом Хаджар отбивал лотос за лотосом. И все же цветков было так много, что они сливались в единое смертельно прекрасное полотно. Они касались его ног и рук, оставляя на теле глубокие порезы. Те, что все же удалось отбить, превращали спокойную горную площадку во вспаханное поле. Наконец, выиграв немного времени, Хаджар смог выполнить свою защитную стойку. Он оказался в центре кокона из ветра, а бутоны, будто ведомые невидимой рукой, закружились вокруг него и пропали где-то в небесной вышине. Вновь они стояли друг напротив друга. Вот только на этот раз Хаджар выглядел намного хуже. По его рукам и ногам текли кровавые струйки, а дыхание было тяжелым и прерывистым. Да, он был талантлив, но что мог талант против десятков лет тренировок и такого же количества техник? Хаджар обучался сам, в пылу битв и сражений, и это имело свои плюсы. Но все же те не шли ни в какое сравнение с учителями, которые вкладывали знания в голову его противника и умения в его тело. Убийца принял очередную стойку. Он приложил рукоять клинка к груди, а само лезвие опустил на кончик подставленного кинжала. «Змеиный язык!» — произнес он и с силой выпрямил руку. Этот удар был очень похож на стойку весеннего ветра, быстрый, пробивающий защиту выпад. Белая лента неимоверной скорости и яркости врезалась в кокон из ветра. Она пробила его так же легко, как выпущенная стрела пробивает лист бумаги. Лишь благодаря собственной силе и скорости Хаджар успел подставить лунный стебель. Сила удара убийцы была такова, что Хаджара не просто оторвала от земли. Его протащило десяток метров по воздуху и бросило в сторону обрыва. Хаджар летел спиной вниз, но не отрывал взгляда от приближавшейся к нему в хищном прыжке фигуры убийцы. Они вдвоем падали со скалы прямо на крыши домов. Но их это нисколько не беспокоило. И стаяла белая лента язык, а в сторону Хаджара уже полетели лунные перья, коими обернулись брошенные противником кинжалы. Отбив два из них, Хаджар зарычал, когда третий вонзился ему в левое плечо. Он рухнул на крышу и тут же спрыгнул с нее на землю. Вытащив из тела кинжал, он тут же отправил его в ответный полет. Его бросок был намного менее умелым, чем у убийцы, но даже этого хватило бы, чтобы насквозь пробить стену дома. Сектант же встретил этот бросок благодарственной улыбкой. На лету он поймал его всего двумя пальцами и вернул обратно в перевязь у бедра. Легко и бесшумно он приземлился перед Хаджаром. «Решил прикрыться простыми селянами?» — спросил сектант, озираясь по сторонам. «Видимо, правду говорят, что у тебя нет чести». Хаджар ничего не ответил. Он лишь согнул колени и, собирая энергию, занес ладонь над рукоятью убранного в ножны меча. Убийца явно напрягся и выставил перед собой оружие. Он уже не успевал использовать собственные техники и был готов принять в жесткий блок драконий силуэт. Вот только Хаджар не собирался использовать весенний ветер, и дракон так и не сорвался с его клинка. С животным ревом генерал направил все свои силы в собственные ноги. Фонтаном грязи, снега и камней выстрелила земля из-под его ступней. На этот раз уже и сам противник смог различить лишь парящую над землей воронью тень. Затем свист, хлопок и стальное сияние. «Проклятье!» — выругался упавший на правое колено убийца. Он держался за бок, из которого толчками била темная кровь. Хаджар же, не выдержав собственной скорости, споткнулся и покатился по земле. Когда пропала инерция, и он смог подняться на ноги, то убийцы уже не было. Лишь лужа крови на снегу и несколько алых отпечатков на ближайшей стене. «Проклятье!» — повторил за своим визави Хаджар. Он дошел до стены и, оперевшись на нее спиной, попытался отдышаться. Это был первый в его жизни враг, которого он не смог убить. Первый, кто ушел из битвы, сохранив при этом свою жизнь. И осознание этого пробуждало в сердце Хаджара звериную ярость и желание стать сильнее.